психоаналитические механизмы защиты «я». Это бессознательные манипуляции, имеющие целью исключить, унять или уменьшить тревогу «я», которая вызвана соприкосновением с реальностью. Эти механизмы следующие. Подавление. Противодействие контракатексии может не позволить катексии «оно», «я» или «сверх-я», вызывающей тревогу, достичь сознания. Подавлением называется вытеснение или ограничение катексии контракатексией. Проекция. Когда под давлением «оно» или «сверх-я» на «я» у индивида возникает тревога, он может попытаться унять ее, переложив ответственность за ее возникновение на внешний физический мир. Вместо того, чтобы сказать «я его ненавижу», в этом случае говорят «он меня ненавидит». Реактивное образование. Инстинкты и их производные могут быть распределены по парам, состоящим из противоположностей. Жизнь против смерти, любовь против ненависти, активность против пассивности и так далее. Когда один из инстинктов вызывает тревогу, оказывая давление на «я» непосредственно или через «сверх-я», тогда «я» может попытаться нейтрализовать наступательный импульс, сконцентрировавшись на противоположном импульсе. Например, если чувство ненависти к кому-либо вызывает тревогу, «я» может стимулировать проявление любви, чтобы скрыть враждебность. Этот механизм, с помощью которого инстинкт скрывается от сознания за своей противоположностью, получил название реактивного образования. Фиксация. В психологическом развитии личности существуют 4 этапа – младенчество, детство, отрочество и взрослый возраст. Иногда развитие останавливается, когда индивид задерживается на одной из ступеней психологического роста, вместо того, чтобы сделать следующий шаг. И это называется фиксацией, представляющей собой еще один способ защиты от тревоги. Регрессия. Подойдя к определенному этапу своего развития, индивид из страха может отступить и вернуться на предыдущий этап, что называется регрессией. Любое бегство от контролируемого и реалистичного мышления представляет собой регрессию. То же самое относится к мечтательности, служащей хорошим примером регрессивного поведения, поскольку она подразумевает достижение приятного через чудесное исполнение желаний. Почему существуют подобные защитные механизмы, если они столь вредоносны во многих отношениях? Их существование объясняется причинами эволюционного характера. «Я» ребенка слишком слабо, чтобы интегрировать и синтезировать требования, которые к нему предъявляются. Защита «я» существует в виде предохранительных мер. Когда «я» не может снять тревогу рациональными средствами, оно вынуждено прибегать к подобным мерам, чтобы отвергнуть опасность. Подавление. Чтобы переложить ответственность за ее возникновение на внешний мир. Проекция. Чтобы скрыть опасность. Реактивное образование. Чтобы остаться в прежнем состоянии. Фиксация. Или отступить. Регрессия. Детское «я» нуждается во всех этих механизмах и использует их. Стресс, в конце концов, нарушает гомеостаз организма, включая, конечно, и равновесие мозга, это очевидно. Я намеренно оставил, наконец, самую важную, загадочную и неизвестную психическую аберрацию – гипноз.